Псалом 139. Дирижеру хора, Псалом Давида. «Избавь меня, Господи, от злого человека, сохрани меня от жестоких. Они замышляют зло в сердце, постоянно готовы к войне, изощряют свой язык, как змея, у них на губах яд гадюки. Сохрани меня, Господи, от рук нечестивых, огради от жестоких, желающих поколебать мои стопы. Высокомерные спрятали силки для меня и петли, разложили сеть по дороге, расставили для меня западню. Я сказал Господу: «Ты мой Бог, услышь голос моих молений, Господи. Владыка, Господи, сила моего спасения, Ты прикрыл мою голову в день сражения. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха его злому замыслу, чтобы не возгордился. Пусть головы окружающих меня покроет зло их собственных уст, пусть падут на них горящие угли, пусть будут они повержены в огонь, в глубокую пропасть, откуда не подняться им. Пусть не утвердится на земле злоязычный человек. Пусть зло преследует жестоких на погибель им. Я знаю, что Господь даст правосудие бедным и заступится за нищих. Поистине праведные будут славить Твое имя, честные будут жить в Твоем присутствии».